вторник. Он слышал об этом парке, но никогда там не был. Пришлось спросить у администраторши. Она сказала, что этот парк находится в 22-м округе на другом берегу реки. Он хочет туда поехать? Ему закажут такси. Завтра, — ответил Ласло, — и мне понадобится моя сумка, черная. Хорошо, — ответила она. Если он даст ей квитанцию, завтра сумка будет его ждать. Он отдал квитанцию, хотя ему очень не хотелось выпускать ее из рук. Теперь у него не оставалось ничего, ничего вещественного, что связывало бы его с лежащими в сумке деньгами. Что, если завтра будет другая смена? Что, если от него потребуют каких-нибудь подтверждений, что сумка его? Но на завтра дежурила та же девушка, и сумка ждала ее под стойкой. «Тяжелее, чем кажется», — заметила администраторша, подавая ему сумку. «Вы правы», — ответил Ласло, и они пожелали друг другу хорошего дня. Точно пара американцев. Такси остановилось у ступенек отеля. Водитель в рубашке с коротким рукавом и темных очках представился Цыбором. Ласло сел на заднее сиденье, поставив сумку вплотную рядом с собой. Они пересекли реку, въехали на холмы, и перед ними открылся вид на городскую окраину. Пыльная трава на обочинах, без 23, маленький золотой крестик, висевший на зеркале заднего вида, закачался из стороны в сторону, когда Цыбор на полном ходу вписался в поворот, подрезав грузовик, груженный строительным камнем. Как правило, Ласло старался избегать машин с религиозными побрякушками. После того, как однажды в Испании чуть не погиб в такси, на приборной доске которого красовался целый алтарь. Для подобных людей безрассудство было способом испытать свою веру. У въезда в парк не было никакой особой рекламы. Просто щит с вывеской в сотни метров перед поворотом. Машина снизила скорость слегка и въехала в пустой внешний двор, припарковавшись у недостроенного с виду фасада из красного кирпича в неоклассическом стиле, живописного, но нелепого. — Подождать вас? — спросил Цыбор. — Да, я вернусь через полчаса. Сумку оставите? — Это мои камеры, — сказал Ласло, выбираясь из машины. — Возможно, я здесь немного поснимаю. — Желаю встретить девчонок посимпатичнее, — крикнул Цыбор, выглянув из окна. Ласло помахал поднятой рукой, но не обернулся. В билетном киоске женщина средних лет читала журнал. Туфли она сняла и подняла затянутые в чулки ноги на табуретку. Увидев Ласло, она закрыла журнал, со стоном сняла ноги с табуретки и включила проигрыватель компакт-дисков у себя за спиной. Из динамика в полную мощь грянул хор мужских голосов. Ласло вздрогнул. И пока она отрывала ему билет, он увидел, что эти диски продаются. Советские гимны. Один. Советские гимны. Два. Кроме них в киоске можно было купить всевозможные значки с коммунистической символикой, красные звездочки и даже удостоверение личности, похожее на то, что он сжег в Париже на улице Крюжас через несколько дней после своего приезда. Неужели этот хлам кто-нибудь покупает? Это что, такой юмор? Ирония? Он взял билет и путеводитель и, пройдя через турникет, вошел в парк. Музыка резко оборвалась. Как он и думал, кроме него здесь никого не было. Открытое пространство величиной с футбольное поле. Скорее бывший сад, чем парк, хотя в нем не было ни единого дерева, даже цветка. Посыпанные белым песком дорожки бежали от одной поросшей зеленой травой круглой площадки к другой. По краям этих площадок, словно образцы устарелой военной техники, сверкали на солнце статуи. Те, что уцелели в ликующем пламени паяльных ламп. Солдаты, политические вожди, фигуры идеальных граждан, отлитые в монументальной бронзе, выкованные из остроугольной стали, высеченные из камня, руки подняты в приветствии, тела застыли, устремленные вперед, навстречу будущему. Некоторые он узнал. Другие, установленные после 56-го, были ему в диковинку. но на ярком солнце они по-прежнему производили впечатление.